Блейку дали другой Ньюпор. В эскадрилье было несколько запасных аэропланов. Их прислали из другой эскадрильи, которая теперь летала на спейдах. Два дня Фармен слонялся вокруг Пикадона, пытаясь найти способ, чтобы тот принес хоть какую-то пользу, но так ничего и не придумал. Пикадон был бесполезен. Придется проглотить гордость и просить Деверо зачистить его в летную школу. Если он хочет сбить Бруно Кайзерлинга, ему надо как следует научиться летать на Ньюпорах. Когда эскадрилья вернулась с патрулирования, Фармен отправился поговорить с Деверо. Француз шел ему навстречу. «Я очень сожалею, месье», — глухо сказал он. Деверо положил руку на плечо Фармену. «Ваш друг. Ваш земляк». Французский патруль встретился с немецкими альбатросами, которых вел Бруно Кайзерлинг. Никто не видел, как упал самолет Блейка, но когда воздушный бой закончился, в воздухе Блейка не было. Фармен окаменел. Только сейчас он понял, насколько привязался к этому парню. «Подождите. Может быть, он спустился на парашюте?» «Месье», — сказал Деверо, — «мы не пользуемся парашютами. Они задевают за проволоку. Для тех, кто летает на воздушных шарах, они, вероятно, полезны, но если сбивают аэроплан, летчик погибает». «Зачем тогда использовать так много проволоки?» Француз пожал плечами. «Иначе аэроплан развалится в воздухе». «Немецкие аэропланы имеют такую же конструкцию?» — внезапно спросил Фармен. «Конечно, месье». «Достаньте мне еще керосина». «Парафинового масла». «Хорошо, месье. И если вы покажете механикам, где укрепить пулемет, мне он не понадобится. Мне нужен только керосин. Все остальное я сделаю сам. Я покончу с ним». «Конечно, месье». Без всякой иронии сказал Деверо. Фармену было наплевать, верит ему француз или нет. Он, наконец, понял, что нужно делать. К середине августа баки Пикадона были заправлены. Стоял ясный день, когда истребитель поднялся в небо. Разведывательные самолеты вылетят обязательно, а значит, появятся и немецкие аэропланы. «Славный бой будет сегодня», — ожесточенно подумал Фармен. В этот раз он не стал подниматься высоко. На малой высоте расход горючего больше, но Фармен не думал, что для выполнения задачи ему понадобится много времени. Немецкий аэродром лежал в 30 милях. Найдя его на экране, он направился туда, переведя двигатель на максимальный режим. Через несколько секунд он преодолел звуковой барьер. Расчет был точным. Увидев перед собой летное поле, Фармен начал снижение и пронесся над ним, едва не задевая верхушки деревьев. Он посмотрел на приборную панель. Индикатор скорости показывал 2,5 м. Развернув Пикадон, он еще раз пролетел над аэродромом, прямо над ангарами. И снова развернулся, но в этот раз поднялся вверх. Он смотрел на аэродром с торжеством мальчишки, разрушившего муравейник. Аэродром был завален обломками самолетов. Ему не надо было использовать оружие, достаточно было одного Пикадона. Взяв курс на юг, он полетел к швейцарской границе. На аэродроме он видел только несколько аэропланов, значит, все остальные были в воздухе. Он без труда нашел линию фронта, тянувшуюся по земле бескровной раной. Фармен летел над немецкой территорией, внимательно вглядываясь в небо. Скорость пришлось снизить до минимума. Тут уже ничего не поделаешь. Ведь, полагаясь только на свои глаза, он мог пролететь в миле от немецкого аэроплана, не заметив его. На малой скорости его шансы увеличивались. Возле гор он развернулся и увидел немецкие аэропланы. Они висели в воздухе, и если бы не форма строя, Фармен не смог бы определить, в какую сторону они направляются. Они летели на юг, патрулируя линию фронта. Самолеты были близко, слишком близко.